Нормальные родители. Свет на проблему здоровой родительской заинтересованности прописывает работа о детском развитии влиятельного британского педиатра и психоаналитика Дональда Винникотта. Хотя Винникотт сосредоточен на роли матери, аналогичным образом его идеи распространяются на роль отца, а также на всех, кто принимает активное и непосредственное участие в воспитании детей. Вначале, объясняет Винникотт, ребенок всецело зависит от матери, это полный физический и психологический симбиоз. На этом этапе ребенок нуждается в матери, которая отзывается на все его желания, кормит и качает на руках. Постепенно, чтобы помочь ребенку повзрослеть, стать независимой и полноценно функционирующей личностью, матери следует отойти в сторону. Вместо того, чтобы идеально соответствовать, иными словами, немедленно и полностью удовлетворять всякую потребность ребенка, как говорит Винникотт, ей следует адекватно реагировать. Такой неидеальный опекун, которого Винникотт называет нормальной матерью, начинает с практически полной адаптации к потребностям своего младенца и постепенно проявляет все меньшую и меньшую заботу по мере роста его способности исправлять свои промахи. Нормальная мать не бросает ребенка на произвол судьбы, но разрешает ему бороться. Например, вместо того, чтобы немедленно брать ребенка на руки всякий раз, когда он плачет, мать постепенно приучивает его самостоятельно справляться с некоторыми неудобствами, разумеется, до тех пор, пока он остается в безопасности. Осознавая, что он не всегда может положиться на свою мать, ребенок учится надеяться на самого себя и успокаивается. По мере того, как мать все чаще и чаще, но постепенно и тактично не доглядывает за ребенком, то есть, по его словам Винникотта, приучает его к всевозвращающей неудаче адаптации, ребенок развивает в себе способность взаимодействовать с внешним миром, не зависящим от матери. Понимая, что неудача является неизбежной частью внешнего мира, мать, которая действительно заботится о своем ребенке в условиях предсказуемой среды, в манере имитации и в подходящем для ребенка темпе, готовит его к тому, что ему придется столкнуться в жизни. Процесс отдаления. Временные промежутки, в течение которых ребенок, например, сталкивается с отсутствием матери. Это неприятная и сложная ситуация как для родителя, так и для самого ребенка. Однако другого пути нет. Ребенок никогда не научится ходить, если его постоянно поддерживать, оберегая от неприятного опыта падения. Или мы учимся ходить и падаем, или не учимся вообще. Можно развить идею о нормальной матери или, в общем смысле, о нормальном родителе и в отношении поведения ребенка, а не только его потребностей. Например, идеальная мать не потерпит беспорядка, который устроит ее ребенок за столом во время еды. Она будет или кормить его с ложечки, или постоянно носиться вокруг него, вытирая за ним всякий раз, когда он что-нибудь прольет. Нормальная мать допускает, что руки ребенка будут грязными, он может уронить тарелку с кашей, измазать лицо и запачкать волосы, будет подносить ко рту пустые ложки, но он должен учиться на практике. Конечно, нормальный родитель при этом убедится, что ребенок накормлен и ему не грозит опасность уколоться вилкой. Придерживаясь принципа целесообразной заинтересованности, родитель оставляет ребенку место для ошибок, но усердно следит за его здоровьем и безопасностью. Для здорового развития важно нормальное родительское воспитание на протяжении периодов младенчества, детства и ранней юности. В отличие от нормального родителя, которому удается найти золотую середину между нерадивостью и чрезмерным баловством, идеальный родитель постоянно удовлетворяет все материальные и духовные потребности своего чада, но есть баловство и другого, более вредного сорта. Это эмоциональная и интеллектуальная выхолощенность окружения ребенка. Если учитель или одноклассники с ним не согласны, или он тщательно бьется над каким-то учебным предметом или заданием, то проблему решает родитель или тот, кто его заменяет. Хотя задача родителя состоит в том, чтобы помочь ребенку, когда это необходимо. Стремление решить каждую его проблему в любой затруднительной ситуации может принести больше вреда, чем пользы. Большинство родителей, переживших трудности, желают своим отпрыскам лучшей жизни. Стремление избавить своих детей от необходимости приобретать неприятный опыт. Цель благородная, и она естественным образом вытекает из любви и заботы о ребенке. Однако такие родители не понимают, что, хотя в краткосрочной перспективе и, может быть, и удастся сделать жизнь своих детей более приятной, в долгосрочной перспективе они могут помешать своим детям стать уверенными в себе, жизнестойкими и обладающими важными навыками общения с людьми. Как рассуждал английский писатель Сэмюэл Смайлз, сомнительно, можно ли наложить на человека более тяжелое проклятие, чем полное удовлетворение всех желаний без всяких стараний с его стороны, который ничего не оставляет его надеждам или усилиям. В целях здорового развития, чтобы расти и взрослеть, ребенку надо уметь справляться с неудачами, преодолевать препятствия и испытывать негативные эмоции. Как родителю мне часто хотелось показать своему ребенку кратчайшие пути к цели или в обход трудностей, но таких нет. Разминка. Поразмышляйте о своих отношениях с ребенком, своим или чужим, и задумайтесь о возможности сделать их нормальными, найдя золотую середину между недостаточной и чрезмерной вовлеченностью. В наших школах полно перфекционистов, поскольку есть разные программы детского воспитания или раннего образования. Что могут сделать родители или учителя с ребенком-перфекционистом? И если ребенок оптималист, то как педагогу убедиться, что он им и останется? Исследование Кэрол Двек о консервативном и гибком складах ума и разнице между личностью и поведением могут помочь педагогам уберечь ребенка от заблуждений перфекционизма.